Глава 44. Принц получил мой ответ. «Нет, ваше высочество, я не смогу работать с вами, поскольку в скором будущем выхожу замуж за господина Элноа Эллисона и буду чрезвычайно занята подготовкой к свадьбе». Мой ответ приняли и даже пожелали счастливой семейной жизни. На обычно каменном породистом лице Элла Алина Гутьюа на короткий миг, длившийся меньше секунды, мелькнуло удовлетворение. Злорадная и надменная. Но тут же погасла, и я очень удивилась этим чувством. Но сделала вид, что ничего не заметила. В итоге мне оставалось только с вежливой улыбкой пригласить его на бал в честь нашей снова помолвки. И передать такое приглашение в ажурном конверте для его высочества Антуана. И завертелась круговерть дней. Я металась между поместьем, где нанятая отцом команда вовсю украшала сад и сам дом, и мастерской, в которой мы с Эллом Гастоном трудились над протезом руки. Работа над искусственной кистью шла полным ходом. Но все же медленнее, чем мы рассчитывали, поскольку приходилось учитывать множество дополнительных деталей, без коих прекрасно обошелся протез для ноги. «Вы уверены, Эль Глория?» — уточнила портниха. «Я такого никогда не шила», — покачала она головой. На самом деле местная мода на длинные платья в пол в целом не нравилась. Наряды были легкими, без кринолинов и миллиона нижних юбок, из дышащей приятной телу ткани совершенно разных оттенков. Но немного раздражал кожаный короткий жакет, который натягивали поверх основного платья. Корсет шел от линии подвздошенных косточек и заканчивался под грудью. Он не был таким ужасным, как в земной истории 17-19 веках, но все равно ощутимо сжимал внутренности. Был один несомненный плюс. Шнуровка шла спереди, посему женщины спокойно надевали его без посторонней помощи. А на свою помолвку мне захотелось иного. Я нарисовала приталенное вечернее платье из струящегося шелка цвета слоновой кости. И оно не предусматривало никакого корсета. Плюс вместо привычных рукавов фонариков было решено пошить тонкие лямочки. «Уверена», — улыбнулась я женщине, пышногрудой мастерице Поль Нуар. «Должно получиться очень необычно, Эль Глория», — прижав пухлый указательный пальчик к губам, задумчиво пробормотала швея. «Все сделаю в лучшем виде, не сомневайтесь». Туфли заказала сапожнику. «Как бы мне ни хотелось подарить этому миру шпильки, все же на высоких каблуках женщина выглядит иначе. Да и держится увереннее, осанка сразу же становится по-царски величавой». Но пожалела свои ноги и оставила на аккуратном, невысоком каблучке. День помолвки наступил как-то неожиданно быстро. Нуа прибыл за час до прибытия первых гостей и ждал меня в холле. Мы должны встречать гостей у входа вместе с Эллом Патриком. Дом утопал в цветах, а красивые разноцветные ленты украсили высокий потолок бальной залы. Это помещение в повседневной жизни никак не использовалось, и обычно оно пустовало. Зато сейчас это место было самым красивым в поместье, за исключением нарядного сада. Даже полы, натертые до блеска, загадочно блестели в свете сотен зажженных светляков. Интерлюдия. Нуа прибыл в дом Менесов ровно за час до основного мероприятия. Дверь ему открыл новый дворецкий, седовласый строгий мужчина в темном фраке с белоснежным шейным платком в виде украшения. Гостя учтиво сопроводили в холл, где уже присутствовали Эл Патрик и Эл Марик. Оба мужчины сидели у круглого столика и обсуждали грядущий сезон скачек. «Добрый вечер, господа!» — поприветствовал их Нуа и склонил голову в знак уважения к старшим. «Вечер добрый!» Эл Патрик живо встал из-за стола и шагнул к будущему зятю. «Проходи, Нуа, присаживайся!» «Благодарю!» — кивнул молодой человек, занимая место напротив Эла Марика. Старик довольным взором окинул статного красавца, будущего мужа единственной внучки. Ему нравился выбор Глории. Не только потому, что избранник девушки был невероятно красив, но и хорошо воспитан. Бесчервоточен. А в таком деле Эл Марик неплохо разбирался, навидался за долгую жизнь всякого. И всяких. «Как вы, Эл Марик?» «Что сказал доктор Пикерстон?» После всех положенных расшаркиваний уточнил молодой человек. «Все то же самое, что и предыдущие лекари». Равнодушно пожал плечами дедушка Глории, Спиной мозг поврежден и восстановлению не подлежит. Позвоночник-то мне починили. Кость зарастить пару часов нужно. Ну и все. Зато внучка удивила. И она такие вещи сложные обсуждала с лекарем, что даже у него челюсть отвисла. Буквально. «А можете поделиться, что именно она сказала?» – попросил Элисон. «Я заявила, что стоит попробовать задействовать магические нити для восстановления спинного мозга». Раздался звонкий голосок. Мужчины синхронно повернули головы и замерли, уставившись на воздушное чудо, замершее на верхней ступеньке лестницы. Нуа медленно поднялся, забыв о том, кто он, где он и что вообще происходит. Молодой человек буквально задохнулся при виде несравненной красоты Глории. Когда она стала настолько прекрасной, он и не заметил. Но сейчас девушка, медленно спускавшаяся к нему навстречу, поражала своей хрупкостью, чарующей грацией в каждом движении, повороте головы. Невесомое платье на тоненьких лямочках светлого цвета, загадочно переливаясь, нежно оттеняло кожу молодой хозяйки дома. Элегантная высокая прическа открывала длинную шею и тонкие ключицы. Эта милая, деятельная юная барышня взволновала его с первой встречи. Восхитительная смесь начитанности и свойственной лишь молодости, открытости, непосредственности вкупе с острым язычком и превосходным чувством юмора. Все это и многое другое вызывало в нем свирепое желание защитить и укрыть Глорию ото всех бед и опасностей мира, от злых языков и черной зависти. Глория смотрела прямо на него. В ее огромных синих, как океан, глазах сияли нежность и искренность. И любовь. «Дорогая», — прошептал он, стоило ей вложить свою ладонь в его. «Я сам себе завидую». Девушка весело рассмеялась. «Это самый лучший комплимент, который мне когда-либо делали». «И много тебе комплиментов говорили». Приторно-сурово нахмурился Нуа. «Увы, нет». В тон ему ответила она, заставляя его сердце счастливо пуститься вскачь. Эль Глория Менес сочетала в себе женскую мудрость, совершеннейшую невинность и яркую дерзость. Сногсшибательная смесь. «Я у ваших ног, Эль Глория». «Точно?» — хитро прищурилась она. Длинные темные ресницы, тенями-полумесяцами, легли на бархатные персиковые щечки, и Нуа нестерпимо захотелось схватить ее в охапку и унести в свой дом, в свои покои. «Без сомнений». Их негромкую беседу прервал Эл Патрик. «Что же вы там замерли? Проходите сюда. Дочка, дорогая, ты выглядишь волшебно». «О да, моя внучка самая красивая», — гордо кивнул Эл Марик. А через некоторое время начали прибывать гости. Живая музыка и громкий смех наполнили дом. Парочки не спеша прогуливались по дорожкам вечернего сада. И когда все собрались, Эл Патрик, встав на пьедестал, где разместились музыканты, громко объявил. «Дорогие гости, сегодня мы празднуем незабываемые события. Помолвку моей единственной дочери, Эль Глории, с замечательным молодым человеком, Элом Нуа Элисоном. Эл Нуа, я буду счастлив считать вас своим сыном». На последней фразе голос хозяина поместья едва заметно дрогнул от переполнявших его чувств. После официального объявления со всех сторон на замершую подле Элла Патрика красивую пару посыпались поздравления. Дальше церемонимейстер объявил танцы, и по помещению поплыла чарующая мелодия. Нуа повел свою невесту в центр залы и, бережно приобняв ее за талию, закружил вихри вальса. «Ох!» Щечки Глории горели, глаза блестели. «Душно что-то». «Дорогая, принести тебе что-нибудь выпить?» Участливо спросил Нуа, заглядывая в бездонные синие глаза. «Да, мерси», — улыбнулась девушка. «Я подожду тебя на балконе», — добавила она. Нуа понятливо кивнул и направился за напитками. И каково же было мое удивление, когда он, выйдя на террасу, не нашел свою любимую. Впрочем, и в саду ее не оказалось. Тревога сжала сердце стальными тисками. Нуа бросился в дом и, не найдя Элла Патрика, кинулся к Эллу Марику. Тот приказал слугам проверить покои Глории и ее отца, которые также оказались совершенно пустыми.